Акира замер. Голос раздавался откуда-то сбоку, со стены. Но в комнате никого, кроме него, нет. Это Акира знал точно. Разведчик начал немножко психовать. Он знал, что работать в таком состоянии нельзя. И решил восстановить равновесие, погрузившись в нирвану. Первый промышленный японский шпион на Руси, сев поудобнее, в позу лотоса и с грохотом полетел вниз, разбил вдребезги крышку царского стола своей крепкой самурайской головой. «Глупая ниндзя!» — хихикнул опять кто-то со стены. «По потолку ползает!» Услышав шум в кабинете, охранники кинулись к двери и в нерешительности затоптались у порога. Сотник сказал: «Не ногой». Где-то была допущена ошибка. Акира выполз из-под обломков, с опаской посмотрел вверх и еще раз сел в позу лотоса, вцепившись на всякий случай в длинный ворс персидского ковра. «Хорошая голова, крепкая». Акира понял, что достичь гармонии ему не удастся, пока он не разберется с невидимым собеседником. Больше всего его смущало то обстоятельство, что в искусстве маскировки он явно уступал невидимке. На такое был способен только ниндзя, еще один. Но он, Акира, самый лучший, сам сёгун. И тут его осенило. А что, если он действительно не один? Великий сёгун послал дублера, чтоб наверняка, дескать, пусть конкурируют. Переживав эту мысль, Акира хитро улыбнулся и, сделав поклон в сторону невидимого конкурента, почтительно произнес на родном языке, по которому уже успел соскучиться за 2 месяца бесплодных поисков злополучной формулы. Акира склоняется перед искусством великого воина и признает себя побежденным. Могу я узнать имя победителя и назвать его сенсеем? Ответ последовал незамедлительно, но почему-то на русском. «Слушай, глупая ниндзя, моя твоя не понимай, моя русская воин, самурай, по птисьи не говорит, ты по-силовесески кажи». Акира был потрясен. Если на Руси завелись самураи, да еще такие, похоже, над страной восходящего солнца нависла страшная опасность. Но она начинает катиться к закату. Нужно срочно выяснить, сколько их у Ивана, чем владеют. Да, задача усложнялась. Первое решение самое верное. Только бы он согласился взять меня в ученики. «Сего молчис, глупая ниндзя!» «Воин-сенсей Акира кланяса!» Старательно перевел свою речь шпион. «Хорошая ниндзя! Снимай, сенсей, со стена!» Удивленный странным требованием сенсея, Акира, тем не менее, послушно двинулся на голос. «Сенсей?» — осторожно спросил он. «Здесь я», — ответил кто-то прямо перед его носом. Акира протянул руки и замер. «Меч?» Пальцы быстро пробежали по ножнам, рукоятке. «Катана!» «Снимай!» «А, «Плохая ниндзя! Сенсей не слушаясь! Снимай со стена!» Акира осторожно взял в руки меч катану и потянул на себя. Зазвенели цепи. «Глупая ниндзя! Сильно надо!» Заерзал от нетерпения сенсей. Акира сконцентрировался, рванул от души и оказался на 5-й точке. Обрывок цепи звонко шлепнул его по лбу. «Кнопка неси!» Какой кнопка? Акира потряс головой. Формула Си. Ниндзя-кнопка не надо. Ниндзя-формула папа надо. Слушай, возмутилась катана. Моя русско-самурай. Моя сам папа ковал. Моя сенсей. Сенсей? Испуганно кивнула Акира. С русским самураем, выкованным самим папой, ему спорить не хотелось. «Кнопка бей!» — свирепо приказала катана.